«Слишком складно чешешь, паря». Хлопнула она по коленям руками и поднялась с места. «Это мне не нравится еще больше. Если тебе так хочется меня спасти и научить жизни», — хмыкнула Влада на последнем слове, — «оставайся здесь и учи. Готова оплатить тебе жилье и питание, ведь ты бессребреник. За похвалу работаешь». Поддела она салагу. «Не утрируй. Там лучшие специалисты, и они могут дать тебе больше знаний, чем я один. То есть, ты не великий знахарь, а недоучка, который мало что знает сам». Влада погладила белку, привычно свернувшуюся у нее на шее калачиком, и легонько шлепнула. Недовольное животное стремительно развернулось и стекло на пол рыжей волной. «Это животное?» – удивленно спросил салага. «Но почему я его не почувствовал? Я так захотела. Надоело всем подряд объяснять, что за зверь у меня на шее». Она подошла к холодильнику и достала из него глубокую чашку, наполненную мелко порезанными овощами и фруктами с добавлением вареных яиц. Этого салата Влада наложила белке в ее блюдце. Молчавший во время этого процесса парень неожиданно ожил и произнес: «Я остаюсь. Тем более, мне очень хочется посмотреть на вашего князя. Он же сюда вернется, если не погибнет, вернется. И очень расстроится, если узнает, что ты как-то вмешался в мою психику или психику его знакомых». Одобрительно кивнула девушка на его согласие. «Даже в мыслях подобного не было. А сонному воздействию я тебя обязательно научу. Оно необходимо в тяжелых случаях. Вот так я здесь и оказался». Закончил Яр свой длинный рассказ. Они сидели в закутке на кухне маленького ресторанчика. Хотя имелась газовая плитка, видимо, на случай отключения электричества, готовить на ней Яр не разрешил. Максимум, что позволил, это вскипятить чайник. Дине оказалось этого достаточно. Она нашла на полках пакет с сухим порошком, который после заливки кипятком превратился в обычную толченку. Сделав бутерброд из колбасы и немного зачерствевшего хлеба, она сытно наелась и под горячий чай слушала рассказ о жизни Яра. Он сначала не хотел много о себе рассказывать, но Дина задавала такие уточняющие вопросы, что приходилось волей-неволей пускаться в подробности. «Понятно, теперь моя очередь», — грустно усмехнулась девушка. «Этот дар или проклятие появился у меня в 15 лет. Я тогда с парнем дружить начала, а как-то ночью мне приснилось, что он мне изменяет. Реальный такой сон был, и никак не хотел забываться. Во сне ему какая-то шалава поставила засос на шею. Днем мы встретились, он был в футболке, и никакого засоса на его шее не было. Я обрадовалась. Действительно, дурацкий сон. А на следующий день он пришел в водолазке, полностью закрывающий горло, и пошло-поехало. Все парни, встреченные тобой, оказались изменщиками», — не поверил Яр. «Нет, конечно, но под маской доброго парня мог скрываться натуральный зверь или психопат. Зачем мне такое счастье? Все равно не поверю», — не согласился с ней Яр. «Обязаны быть в окружении нормальные люди. Может, их меньше, но даже по статистике они должны были тебе попасться. И попадались. А потом я видела, как они умирали. Думаешь, стать молодой вдовой – это мечта каждой девушки?» Дина взяла печеньку с тарелки и откусила от нее кусочек. Но, как оказалось дальше, это были только цветочки на банановой елке. «Интересное сравнение», – хмыкнул Яр. Его голос раздавался из балаклавы, лежащей на столе. Девушка настояла, чтобы он снял ее, пока она будет есть. «Распространено у нас в мире», — отмахнулась Дина. «Потом начались другие сны и видения. Часто видела тебя, всякого, и инвалидом, и роботом, и в теле мумии. Но ты шел особняком от других видений. Это как? Вот для примера. Познакомилась я с человеком. В одних видениях он меня мучил, в других сильно любил, в третьих уходил к другой. И таких вариантов я за одну ночь могла увидеть десятки. С тобой проще. В тех видениях, где дух отсутствовал, ты погибал при переносе сознания в робота, а с ним варианта 3 или 4 всего было. Бывали сны, где мы вовсе не встречались. Зачем они тебе тогда снились? Я думал, твои видения показывают только то, что может произойти именно с тобой». Внезапно Яр поднял руку, призывая девушку к тишине, легко поднялся со стула и выскользнул через кухню в обеденный зал. По пути он прихватил стальной мусат, которым повара правят ножи. У него была удобная ручка и массивный стальной стержень, чуть закругленный на конце. Через разбитое окно ресторана, принюхиваясь и осматриваясь, заходил жрач в процессе эволюции. Челюсти у него уже раздались вширь, и старые зубы выпали, а вот новые еще не выросли. Заметив Яра, он приготовился к нападению, но тот метнул в него мусат со всей возможной силой. Пластиковая ручка осталась глубоко в глазнице жрача, а стержень мусата, не растеряв своей кинетической энергии, вынес заднюю половину черепа и вылетел на улицу. Яр мысленно плюнул, расстроившись от своей ошибки. Он переборщил с силой броска, и тренировка Дины по добыванию спаранов, на которую он надеялся, пока откладывалась. Заставлять девушку копаться в ошметках мозгов и крови сразу после обеда он не хотел. «Продолжай», — сказал Яр, вернувшись за стол. «Я вижу не только напрямую связанных со мной людей, но и тех, кто косвенно может повлиять на мою жизнь. Видела?» Поправилась Дина под конец. Яр удивленно посмотрел на нее. «Белая жемчужина. Она должна отсечь все лишнее. Поясни. Меня преследовали видения, как я теперь понимаю, о событиях, происходящих не лично со мной, а с моими копиями, существующими в параллельных вселенных. То есть, ты не была оракулом, в прямом смысле этого слова», — озвучил Яр вывод. «Точно», — встрял дух. «Я ошибся не из-за спорового голодания. Она не была чистым оракулом. Просто улавливала то, что происходило с ее дублями в параллельных вселенных. А это не будущее. Сказывается обычный временный сдвиг между мирами, который мы часто наблюдаем на разных кластерах. Но она и сейчас мной не воспринимается, как шаман», — озадаченно добавил он. «Дух, может, дашь нам сначала договорить?» — осадил его Яр. «Ты разговариваешь с духом», — поняла Дина происходящее по выражению его лица. «Так заметно, ты не привык контролировать мелкую мимику под балаклавой», — с улыбкой ответила девушка. «Пусть дух говорит через динамики, только другим голосом, чтобы я вас не путала». «Хорошо», — тут же зазвучал голос духа, и он пересказал Дине свои догадки и сомнения. «Ну это просто можно объяснить. Шаман должен быть шаманом от природы. А дар Улья – это ведь дар, привнесенные извне изменения в сущность человека. Жаль». Дух умудрился воспроизвести правдоподобный вздох сожаления. «Ты рассчитывал на мою кровь», – догадалась о причинах его сожаления Дина. «Жди, когда Яр обратно станет человеком», – весело добавила она. «Куда ж я денусь? Буду ждать. Но у меня есть к тебе вопрос на засыпку. Почему ты тут? Почему твоя душа не вернулась к исходному телу?» Глава 21. «Здесь вариант только один. Я там умерла, застрелилась из стабильного оружия», — спокойно ответила Дина. «Не надо на меня так смотреть. Это был осознанный выбор. Постоянные видения сводят с ума. Трудно на их основе предугадать развитие событий. Я много раз ошибалась, когда опиралась на эти видения в своих действиях». Она невесело усмехнулась. «Оказывается, видения показывали другие миры, зачастую мало похожие на тот, в котором жила я. Но ты, без всяких сомнений, записала меня в мужья», — напомнил ей Яр. «Приходил старик во сне», — монотонно ответила девушка, словно убеждая себя в своей правоте. «Это он мне рассказал, как стоит поступить, чтобы избавиться от сонма видения и встретить тебя. И про белую жемчужину тоже он рассказал, только он ее горошиной называл. И здесь деда отметился», — хмыкнул Яр. «Старый сводник. Когда это было?» «Дед когда приходил, около года назад. Он написал кислый туман и что нужно делать, когда туман рассеется. Если люди начнут меняться вокруг, то забрать ключ у дежурного и запереться в хранилище. Если не начнут, то ехать за город и там застрелиться. Я попробовала сначала выбраться из города, но...» «Понятно», — кивнул Яр. «Что дальше собираешься делать?» «Жить, ждать, узнавать тебя получше. Мало ли что говорил дед, может, он тоже ошибся», — задорно улыбнулась Дина и без перехода широко зевнула, еле успев прикрыть рот ладонью. «Будешь ходить со мной по кластерам, может, тебя лучше в стаб отвезти, успею еще в стабе насидеться. Мне надо освоиться в этом мире. Ты здесь давно, с тобой безопаснее. К тому же, мне надо со своим даром разобраться, что получилось, и как повлияла на меня белая жемчужина». После сытной еды девушку разморила. Видя ее состояние, Яр предложил: «Пошли, уложу тебя спать». Он натянул балаклаву, подхватил ее рюкзак и направился на улицу. Черного хода ресторан тоже не имел. «А у тебя какие планы?» Поднимаясь, Дина задала вопрос. «Мне еще месяца три бродить по кластерам, прежде чем появится смысл возвращаться к Владе. Надеюсь, она научится чему-нибудь к тому времени. В любом случае, нужно будет ей запас отвара пополнить». Перейдя через дорогу, он зашел в подъезд жилого дома. Поднявшись на второй этаж, Яр открыл дверь квартиры слева и вошел внутрь. Девушка зашла за ним следом. «У вас квартиры не принято запирать, а зачем? Если на стук никто не откроет, значит, дома никого нет. Понятно. Туалет там, спальня там, ложись спать. Я пока по городу пробегусь. Закройся за мной. Яр, отдав указание, развернулся и пошел вниз по лестнице. За его спиной щелкнул замок. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — поинтересовался он у духа. «Я думаю, что ты попал», — коротко ответил тот. «Это я уже понял. Интересно, сколько она протянет в этом мире? Если ты ее не прогонишь, то долго. Другой вопрос. Куда мы пойдем дальше, если ты сам сказал, что возвращаться в Стопрано?» — перешел к насущным вопросам дух. «Выведи полную карту, которую ты скачал у внешников», — попросил Яр, присаживаясь на ступеньки. Перед ним развернулась большая карта, охватывающая значительную площадь. Кластеры отображались как многогранники. Количество граней соответствовало количеству соседних секторов. Далеко не все они были шестигранными. По верхнему краю карты шла извилистая граница черноты. Уменьши масштаб, чтобы охватить как можно большую площадь. Кластеры, обозначенные на карте, изменили размеры, но не сильно. Это все. Больше информации нет. Я сюда добавил и те данные, которые передал Бледный. Есть небольшие расхождения по времени перезагрузки, но не критичные, — пояснил дух. Пойдет. Теперь подсвети известные стабы с поселениями и необжитые тоже. Зеленые пятна, хаотично рассыпанные, вспыхнули по всей карте. А во, удивился Яр их количеству. Теперь подсвети стабы внешников красным. Вот теперь проявилась довольно четкая структура. Стабы внешников равномерно распределялись по карте. Причем вокруг них не было близко расположенных обычных стабов. Внешники словно были огорожены зоной отчуждения. Несколько стабов были помечены желтым светом. А с этими, что? — указал на них Яр. Эмпирически выходит, что это стабы, пригодные для внешников, но на них расположены поселения обычных людей, даже не муров. Так, а стабы муров здесь тоже указаны? Хаотичная россыпь стабов опять частично поменяла окраску. Их меньше, — заметил Яр. Но как всегда, они лучше организованы, поэтому непобедимы в принципе. Скорее, у них лучше снабжение оружием и боеприпасами за счет внешников, — возразил дух. Согласен. Не нашел что возразить Яр. Неожиданно кластеры, ранее никак не помеченные, окрасились фиолетовым. Цепочка этих кластеров протянулась через всю карту по диагонали и уперлась в черноту. Это что, кластеры, подобные тому, на котором мы сейчас находимся? Наш, кстати, вот он. Почти возле границы с чернотой один фиолетовый кластер начал часто мигать. Я прикинул, что раз этот кластер имеет свои особенности, то до следующей перезагрузки можно сходить к другому такому же. Вдруг именно на таких кластерах грузятся фрагменты с миров, где есть мои сородичи. Время есть, мы никуда не торопимся. Можно и сходить, — согласился Яр. Далеко до него, если пешком, напрямик, то за пару недель доберемся. Опоздаем к очередной перезагрузке. Но куда деваться? Учти, Дине нужно время на сон. Да помню я, — ответил Яр. Опять кучу барахла тащить, так ведь его еще найти надо. Найдем, — быстро произнес дух, не обращая внимания на грусть в его голосе. Теперь смотри, какая интересная особенность есть, не у этого кластера, а у его окружения. Карта увеличила масштаб, показывая крупнее заинтересовавший духа участок. Видишь стаб недалеко от этого кластера? — ты хотел сказать, относительно недалеко, — поправил его Яр, потому как расстояние было достаточно большим. Просто сам стаб находился еще дальше от других стабов. Мало того, его полукольцом окружали стабы муров, а с другой стороны подпирала чернота. Пусть относительно, но стаб еще не сожрали муры, хотя давно могли договориться между собой и сделать это. Дух, как всегда, сделал многозначительную паузу. Я думаю, причина в этом. Масштаб карты опять уменьшился. Кластеры со стабами внешников соединились между собой линиями, создавая причудливый, но регулярный рисунок. От двух ближайших стабов линии продолжились и соединились за границей черноты. Выходило так, что одинокий стаб был ближайшим к стабу внешников. О, как удивился Яр такому неожиданному открытию. Ты думаешь, там островок нормальных кластеров среди черноты? А почему бы и нет? Мы же появились именно в таком месте. Не может же оно быть единственным на весь Улей. Допустим, ты прав. Выходит, внешники подкармливают этот стаб оружием, но в обмен им нужны органы. Значит, это стаб муров. Предлагаешь мне и его уничтожить? Думаешь, предел моих мечтаний — это наносить всем добро и причинять радость? В том-то и дело, что это не стаб муров. Торговцы к ним регулярно ездят, а они стабы муров не жалуют. Основной товар для торговли у них знаешь какой? Боюсь представить. Говори, давай, поторопил его Яр. Они обменивают крупнокалиберные снаряды на нужные им товары, части из которых составляют драгметаллы и драгоценные камни. В Улье этот товар скупают только внешники. Я тебя понял. Яр поднялся на ноги. Значит, сходим в ту сторону и проверим твой кластер. Заодно выясним, что творится в одиноком стабе, и каким боком там внешники участвуют. Понравилось смотреть историческое кино про жизнь внешников? У меня с десяток фильмов осталось, из скачанных с серверов. Я бы лучше почитал нормальные труды их историков. Мне интересно, как они докатились до рабства, при довольно развитой промышленности и высоком общем уровне знаний, ответил Яр. Кстати, посмотри какую-нибудь библиотеку в округе. Надо и про этот мир узнать. Интересный портрет висел у местного начальника на стене. Это проще. Книги здесь часто встречаются. Компьютеры тоже есть. Правда, серверов для хранения и обработки данных на этом кластере нет. Узнать историю нам и обычная библиотека поможет. Давно ждешь? Спросила Дина, выходя из подъезда. Не очень. Не стал тебя будить. А я в окно выглянула. Смотрю, ты стоишь. Девушка подошла к Яру ближе. Что-то ищешь конкретное? Нет, я читаю все подряд по истории твоего мира. Чем больше разных авторов, тем больше вероятность сложить реальную картинку. Понять, какие решения привели к такому результату, как в вашем мире. Я разогнул страницу, чтобы потом быстро открыть на нужном месте и посмотрел на девушку. Пошли, я нашел хорошее место для нашего временного обитания. По-моему, эта квартира тоже не самая плохая. Она кивнула на окно. Мы в Улье. Напомнил Яр, здесь понятие «хорошее место для жизни» немного отличается от того, что оно означало раньше. С тобой я почему-то забываю об опасностях, которые нас окружают, призналась Дина, хотя сама давно уже не зеленый салабон, оторванный от титьки. Ну, освежи свое представление об опасностях. Яр обошел декоративные кусты, густо растущие на обочине, увлекая девушку за собой. За ними лежали трупы пустышей. Любой из них мог стать для тебя смертным приговором. Поэтому отращивай глаза на затылке, а если не получается, то почаще крути головой и прислушивайся. Будь готова, что я специально не стану тебя защищать. Почему? Округлила она глаза. Потому что лучше всего учиться на собственном горьком опыте. Через боль доходит лучше всего. Наставительно произнес Яр. Или ты не проходила КМБ? Проходила, но там никто не обещал отдавать меня на съедение в воспитательных целях. Именно поэтому ты радостно выпорхнула на лестничную клетку, даже не посмотрев в глазок, добавил он в голос иронии. Запомни, я не всеведущ, и не всегда смогу прийти на помощь. Пойдем. Ты считаешь, что здание библиотеки самое безопасное в городе? Спросила немного удивленная девушка, когда поняла, куда они направляются. Кроме безопасности, в общем смысле этого слова, есть еще такое понятие, как рациональная безопасность. Это, когда суммарный риск, возникающий при комплексе твоих действий, меньше, чем при каком-либо одном из них. Ты сейчас по-русски сказал, у нас так даже в армии не говорят. Поясни другими словами. Наморщила лоб Дина, пытаясь понять смысл фразы. Другими словами, если мы будем сидеть в слабо защищенной библиотеке, то вероятность привлечь к себе внимание будет намного ниже, чем я буду из библиотеки книги и компы таскать в крепкий бункер. Поняла, только, что тебе толку от компьютеров? Электричества ведь нет. Есть. Я даже нормальные продукты и электрическую плитку тебе принес. В книгохранилище оказалась хорошая естественная вентиляция, выходящая на крышу. Зараженные унюхать запах еды не должны. Пока есть возможность, будешь нормально питаться. В походе придется обходиться сухим пайком. У вас разве нету готовых пайков для военных? Ничего похожего не обнаружил. Есть, только они не здесь хранятся. Смысл их в центр города везти? Яр не стал подходить к центральной двери библиотеки, а направился к углу дома и опустился перед ним на одно колено. Залезай мне на спину и держись очень крепко. Можешь прямо на рюкзак сесть. Я специально в него мало вещей положил. Распорядился Яр. Дина выполнила просьбу, крепко обхватив его ногами и руками. Яр выпрямился, подошел к стене и стал плавно по ней подниматься, цепляясь за выступы кирпичной кладки. На третьем этаже он сместился и забрался в открытое окно. Там топчанчик есть, на нем спать будешь. И постарайся в окна не выглядывать. Боковое зрение, у развитых зараженных, легко засекает неестественные движения. Яр двинулся мимо стеллажей с книгами, направляясь к двери. «А ты чем займешься?» «Буду подключать компьютеры, а дух станет скачивать с них информацию. Дашь мне пистолеты, которыми не пользуешься?» Неожиданно спросила девушка. «Глоки, они слишком тяжелые для твоей руки, а к тому времени, как окрепнешь, я тебе нормальное оружие сделаю», — покачал головой Яр. «Будет скучно, можешь мне помогать. Работы много. Дина, мы уходим. Быстро». Яр заглянул в закуток девушки. «Куда?» Девушка с трудом оторвалась от компьютера, на котором увлеченно играла в стрелялку, неизвестно кем установленную на казенном компе. «Никуда, а отсюда», — торопливо поправил ее Яр. «И привыкай выполнять распоряжения без вопросов. Что там у вас за армия была такая, если тебе элементарных рефлексов привить не смогли?» Опомнившись, Дина подскочила и подхватила собранный заранее рюкзак. Яр приучил ее к тому, что иногда требуется быстро уходить, захватив только то, что есть под рукой. Поэтому рюкзак с самым необходимым всегда должен быть собран заранее, независимо ни от чего остального. «Что произошло?» — спросила она, срываясь с места. «Муры от кого-то пытаются убежать, преследователь пока не зашел на наш кластер, поэтому дух его не видит. А может, делаем, потом говорим и обсуждаем», — обрубил разговор Яр. «Где он?» В этот момент начал транслировать дух радиоперехват муров. «Я его не вижу», — истерично вопил один из них. «В писье», — рявкнул на него второй. «Под скрытым эта тварь. Ты еще не понял, на кого мы нарвались. У меня больше сил нет бежать. Может, спрячемся?» — раздался третий плаксивый голос. «Прячься, сука. Может, он выковыряет тебя из твоей захоронки, как до этого шершня, и успокоится», — злорадно посоветовал второй. «Не вздумай прятаться», — грозно сказал четвертый. «Этот элитник дарами набит, как вшивый кот блохами. Беги, урод, нам каждый ствол пригодится. Да пусть элита его сожрет, они говорят сильно умные. Этот понял, кто ему в глаз стрельнул. Сожрет соплю и успокоится». Опять встрял второй со своими советами. Завязали с шуточками и ноги в руки. «Тут недалеко до машины осталось. Это элитник. Похоже, матерый», — сказал Яр вслух для девушки. «Бежим». На границе кластера он остановился. Дина, тяжело дыша, остановилась возле него. Сил на вопросы у нее не осталось. «Валим отсюда». «Чего встали?» — чуть не завопил дух в сознании Яра. «Я про таких страхолюдин только читал в местной сети». Он продемонстрировал Яру, как границу стаба пересек здоровенный элитник. Зараженный вроде бы неуклюже переваливался на мощных лапах, волоча объемистый живот по земле. Его голова была на высоте третьего этажа местных зданий. Мелких деталей на таком расстоянии дух передать не мог, но и того, что он показывал, хватило, чтобы не думать о жемчуге в споровом мешке элитника. Неожиданно зараженный повернул голову в их направлении и прислушался к чему-то внутри себя, как собака, наклонив голову немного на бок. Дальше я разглядывать не стал. Он подхватил на руки сдавленно пискнувшую Дину и ломанулся прочь, набирая скорость. Через два кластера шла небольшая речушка, и Яр надеялся, что этот монстр не полезет в воду, если все-таки решит погнаться за ними. Пустыши он просто сбивал на своем пути. Те пытались напасть на бегущего Яра, но катастрофически опаздывали. Дину, чтобы не мешало действовать руками, он перебросил за спину, где она в него вцепилась мертвой хваткой. Круглыми глазами девушка смотрела на безумие, творящиеся вокруг них, и было непонятно даже ей самой, чего было больше, страха или восхищения. Наконец, прорвавшись через пригород, Яр выбежал на чистое поле с молодой травой, тянущейся до самой речки. Здесь он прибавил скорость и притормозил только на том берегу. «Я тюедь здец», — длинно и витиевато выругалась Дина, согнувшись и уперев руки в колени. Немного отдышавшись и успокоившись, она спросила: «И часто у тебя такие забеги?» «Каждое утро так тренируюсь. А ты раньше не замечала, что ли?» Яр всматривался в противоположный берег. Речка текла практически через середину кластера. «Идет скотина», — сообщил дух. «Я его не вижу глазами». Яр получал одновременно две картинки, но обнаружить элитника получалось только у духа. «Он под скрытым», — пояснил тот и так очевидную вещь. «Мне интересно, где его свита? Ты его брюхо видел? Вот там она и спряталась». Яр достал пистолеты. «Не нравится мне, что он за нами увязался». Глава 22. Элитник подошел к реке. В воду он соваться не стал. Остановился напротив Яра и пристально его разглядывал. «И вот это получилось из человека?» — с недоверием спросила Дина, выглядывающая из-за спины Яра. «Не обязательно. Больше смахивает на жирафа-медведя», — усмехнулся тот, а девушка зябко поежилась. Хотя элита меняется так сильно, что первоначальный вид определить бывает невозможно, именно это, точно человеком не была. Яр прицелился и быстро нажал несколько раз на спуск. Пули отворачивали в сторону, не достигая тела элиты. Даже взрывные, на которые Яр рассчитывал больше всего, не взрывались, так как не испытывали ударной нагрузки, а плавно отводились в сторону. Тогда Яр начал стрелять не прямо в элитника, а в землю возле него. Но взрывы хоть и заставили зараженного попятиться, вреда ему так и не причинили. Медленно пятясь, элитник начал отступать назад. «Ох и трудно с ним будет», — произнес вслух он. «Думаешь, не отвяжется?» — спросила Дина, наблюдающая очередную необычную картину. «Нет, что-то они во мне находят и преследуют до последнего, хотя я абсолютно несъедобный», — ответил Яр и добавил. «Мне так кажется, не льсти себе», — хихикнул дух. «Бастурма из тебя так себе, слишком пересушенная. Спасибо, что напомнил», — не обиделся Яр. Он достал из рюкзака пустые бутылки и наполнил их водой, не сходя с места. Для этого Яр вытянул из реки тонкую струю воды, как из крана, наполнил ей бутылки. Своими способностями он старался не злоупотреблять после недавней нагрузки. Срок, который Яр себе отвел на полное восстановление, скоро должен был закончиться. Хотя уже сейчас он ощущал, что его силы выросли. В половину бутылок он досыпал своей смеси для минерализации. Вторую оставил для Дины. «Эту воду из реки можно пить?» – спросила девушка. «Дух говорит, что можно. Она не ядовита, а любые инфекции тебе теперь не страшны». Протягивая Дине ее часть воды, ответил он. «Пошли. Если он и теперь не отвяжется, то придется думать, как его завалить. Подъем!» – завопил дух через динамики и в голове Яра. Дина резко подскочила, откинув тонкое одеяло, а Яр так и остался сидеть возле дерева. На ночь они расположились в центре небольшого кластера на границе леса и поля. Лесные кластеры с редкими вкраплениями деревень заканчивались. Дальше шли поля и степи. Практически открытое пространство, притом мало заселенное. «Незачем было так орать», — строго сказал Яр. «Девушку, вон, напугал». Дина стояла возле лежанки и, не отойдя ото сна, недоуменно хлопала глазами. «Он нас нашел», — чуть тише продолжил дух. «Это передовые разведчики его стаи. Думаешь, Яр рассматривал троих спидеров, двигавшихся через лес в их направлении. Уверен, что еще им делать в этом лесу. Причем идут строго в нашем направлении», — уточнил дух, так как из транслируемой им картинки было непонятно, куда движутся заряженные. «Ну, что я говорил», — добавил он, показывая, как на кластер заходит еще с десяток спидеров и трое жрачей за ними. «Собираемся», — коротко распорядился Яр и поднялся на ноги. «Придется тебе опять на мне покататься», — обратился он к девушке. «Нам надо добежать до стаба раньше, чем элита нас догонит. Поэтому буду бежать без долгих остановок, только на туалет и перекус. Сейчас у нас 3 минуты на сборы. Майор, бери тревожную группу со средствами усиления и авиационного противодействия», — раздался в наушнике голос полковника Строева. «Также в твое распоряжение поступает 113 десантно-штурмовой взвод. ТРЫ для них выделит. У тебя 2 часа на подготовку. Потом следуешь вот в этот квадрат». Перед глазами майора на виртуальном экране высветилась карта местности с отмеченным квадратом. «По разведданным ожидаем в этом месте высадку десанта от наших узкоглазых друзей. Твоя задача – дождаться, найти и уничтожить. Маскировочные сети не забудь, а то вместо десанта бомбардировку на голову получишь». «Понял, товарищ полковник», – отрапортовал майор и переключился на канал связи с подчиненными. Это было не первое подобное задание, поэтому порядок действий был отработан до автоматизма. Из Китая в последнее время часто забрасывали диверсионные группы в их район с целью проникновения и захвата ракетных шахт. Напряжение в мире нарастало, и подобные вылазки стали своеобразным соревнованием между противоборствующими сторонами. И хотя счет пока был 0-0, ни одна из сторон не желала сдаваться. Наверху рассудили, что лучше так, чем немедленный ядерный обмен, и спустили эту тему на тормозах, сделав вид, как будто предыдущих взаимных нот протеста и не было вовсе. Китайцы, кроме живого десанта, скидывали большое количество дронов, как летающих, так и перемещающихся своим ходом. Колесные и шагающие роботы могли расползтись по всей округе, если их не обнаружить сразу и не уничтожить. Десантные стелс-планеры были незаметны для радаров и прочих средств обнаружения, чем с успехом пользовались обе стороны. Выручала обычная киберразведка, заранее выявляющие точки десантирования. Закончив отдавать приказы, майор, не торопясь, Подошел к шкафу и облачился в легкую защиту. Ему под пули не лезть, так чего лишнюю тяжесть таскать. У штурмовиков броня тяжелая, с мышечными усилителями, зато даже крупняк держит, которым некоторые дроны снабжены у китайцев. Закончив одеваться, майор сменил обычную гарнитуру на тактический шлем и направился к боксам с техникой. Идти было далеко, так как боксы расположили рядом со складами боеприпасов. По этой причине жилые и административные постройки располагались на удалении. Уже на подходе к боксу он заметил странный туман, который собирался в низинках и ямках при ярком солнечном свете. Захлопнув забрало своего шлема, майор провел его продувку и герметизацию. Закончив заниматься собой, он вышел на общую связь. «Всем внимание! Вероятная химическая атака! Всем принять защитные меры! Личному составу также занять свои места в машинах и действовать по протоколу химрад заражения!» Майор переключился на полковника. «Подозреваю химическую атаку. Наблюдаю странный туман при ярком солнце». Он бросил взгляд на ямку, в которой заметил туман первоначально. Ее дно уже не было видно, а странный туман поднимался все выше, не растекаясь, а словно образуясь в новых местах. «Действуй, как положено в таких случаях», — коротко бросил полковник. «Сейчас свяжусь с химиками. У них никаких признаков ни хим, ни биоатаки не обнаружено», — добавил он секунд через 30. «Этот туман мне скоро до колена достанет». Майор подключил командира тревожной группы к разговору. «Фролов, что наблюдаешь?» «Я уже в машине. Через средства обзора наблюдаю сгущающийся туман на уровне 40 сантиметров от земли», — доложил тот. «Могу дать картинку». «Не надо», — отказался полковник. «Туман мы тоже наблюдаем, но только в районе гаражно-складского комплекса, с четкой вертикальной границей. Дистанционно химики ничего опасного не выявили. Сейчас к вам направляется группа с мобильной лабораторией». «Наши действия?» — спросил майор. «Сидите в машинах, там эта гадость вас в любом случае не достанет. Попробуем понять, что происходит». Майор зашел в бокс. Его машина внешне не сильно выделялась среди остальных ПТРов. Разве что обилие антенны и немного облегченный орудийный модуль отличали ее от другой техники. Забравшись через боковую дверь, майор сел за пульт оперативного управления боем, организованным в его командной машине. «Герметизация и продувка», — распорядился он. «Выполняется», — ответил водитель. Майор бросил случайный взгляд на пол. Снизу поднимался туман, с каждой секундой все быстрее и быстрее. Потоки воздуха закручивали его, но не могли сдвинуть с места. «Полковник, эта хрень проникла в машину. Никакая продувка на нее не влияет», — доложил он. «Оставайтесь на месте. Мы видим, что уровень тумана поднимается. Химики уже работают. Пока ничего опасного не обнаружили. Возможно, это какой-то природный феномен, потому что он имеет четко очерченную границу и проникает даже в запаянные капсулы. Может нам покинуть эту область?» Ответа майор уже не услышал. Туман рывком заполнил все свободное пространство. Свет от ламп делал его похожим на молоко. Должно быть, он проник даже под шлем, так как майор почувствовал кислый химический запах. Видимость упала до нуля. Радиосвязь тоже пропала. Внезапно перед его лицом проскочила небольшая синяя молния. Майор дернулся назад, врезавшись в спинку сиденья. На его вызовы никто не отвечал. На ощупь, найдя в ящике стола провод прямого подключения, он разорвал упаковку, так как проводом никто отродясь не пользовался, и подсоединил шлем к пульту. Перещелкнув нужный переключатель, майор отдал команду через внутренние громкоговорители. «Всем перейти на прямое подключение, доложить о своем состоянии». «Сержант Лаптев, в порядке», — откликнулся водитель. «Ощущаю кислый вкус во рту». «Лейтенант Григорьев, аналогично», — вторил с небольшой задержкой стрелок наводчик. «Григорьев, допрыгаешься», — пригрозил майор. «Кто-нибудь, что-нибудь понимает?» «Никак нет, товарищ майор», — сразу отозвался стрелок. Ничего не ответив, майор поднялся и подошел к люку. Дернулся провод подключения, про который он совсем забыл. «Я выйду, меня не теряйте», — сказал майор подчиненным и отсоединил провод. «Может, не надо?» — раздался голос водителя в наушнике. «Вроде как рассасывается туман-то, только снаружи ночь», — недоуменно добавил он. «А я думал, это у меня камеры сдохли». «Влез стрелок, хотя в инфре я все вижу, значит, и правда ночь». «Как так-то?» «И правда». Майор уже мог различить свои руки. Видимость постепенно восстанавливалась. «Полковник», — вызвал он начальство, переключившись на командную частоту. В ответ была тишина. Вернувшись за пульт, он начал проверять связь. Пробежался по показаниям радиационного и химзаражения. Везде был порядок. Связался с другими машинами. Все были живы-здоровы, но кроме них никто не отвечал. Углубившись в настройки системы, он выяснил, что пропали несущие частоты не только связи со штабом, но и все остальные источники радиопередач. Прекратился обмен данными с центральными серверами безопасности, что было практически невозможно само по себе, так как там использовался не только радиоканал. Это было плохо, очень плохо. Всем немедленно покинуть машины. Отдал он приказ, абсолютно всем, оружие и БК брать с собой. Водителям немедленно поставить машины на консервацию, после того, как их покинет последний человек. Народ в части служил опытные команды, особенно в таких непонятных условиях, выполнял быстро и беспрекословно. Майор сам пулей выскочил из ПТРА. В боксе было темно. Автоматически включилась инфракрасная подсветка, но он ее переключил на обычный свет. Сейчас было не до скрытности. Тем более, если это проделки китайцев, то для них без разницы, какой тип подсветки ты используешь. Технологически они были упакованы тоже на уровне. Всем собраться в боксе с командирской машиной. Отдал он приказ по общей связи. Выходит, это другая планета. Подвел итог майор, выслушав доклад командира десантников. Нам надо броню снимать, добавил капитан. Хрен знает, когда мы ее следующий раз сможем зарядить. Пусть постоит пока. Майор приложился к бутылке с водой. Его мучила жуткая жажда и головная боль. Чувствовал он себя, как с большого бодуна. Хорошо, кивнул майор, оторвавшись от бутылки. Снимайте. Есть у тебя кто, разбирающийся в электричестве? Здесь же куча обычных машин по боксам стоит. Может, от них можно зарядиться. Не только твои мышечные усилители энергию жрут. Капитан отошел к стене и высвободился из объятий своего костюма. Вроде нет никого. Ответил он на вопрос, но сейчас уточним, я всех своих сюда направил, у тебя в боксе места больше, а ты точно не сможешь блокировку обойти, это все слухи, отключается она только с центрального сервера, есть мнение, что связь с ними абсолютно надежная, если не приходит кодовая последовательность, значит, техника считается захваченной врагом и блокируется, хорошо хоть не самоуничтожается, а консервация, зачем нужна была, разный уровень блокировки. Сейчас техника находится в спящем режиме. Если бы не успели ее законсервировать, то все программное обеспечение было бы стерто. Потом такую технику проще переплавить, чем восстановить. Подходили десантники и оставляли свою броню. Капитан интересовался их умением в области электричества и, получив ожидаемый отрицательный ответ, отпускал. Майор резко замотал головой, разгоняя накрывающую сознание муть, и поднял взгляд на капитана. «А где все?» «В соседнем боксе. Часть людей в охранении. А здесь, у нас, вроде как совещание идет о дальнейшей судьбе отряда». С сочувствием посмотрел на него капитан. «Майор, ты из аптечки стимулятор не пробовал? Совсем хреново выглядишь. Как я буду выглядеть после окончания его действия?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Дотерплю до утра, а там определимся с дальнейшими действиями. Пока опасности не наблюдается. Может тебе 50 грамм? У меня бальзам есть хороший. На травах. Естественный стимулятор. Я один с такими симптомами. Твой водила и стрелок тоже воду хлещут, как не в себя. Как могло случиться, что отравились только вы трое? Не знаю. Вообще не вижу никаких зацепок. Наливай свои 50, а то самочувствие и правда, как с большого бодуна». Выпив пару маленьких глотков из небольшой фляжки капитана, майор прислушался к себе. «Кажется, полегчало маленько», — сообщил он результат. «Пошли». Лицо капитана посмурнело. «Твой водитель набросился на соседа и попытался его укусить за лицо. Это еще, что за бред?» Майор первым направился к открытым воротам. В соседнем боксе стояла суматоха. Десантники быстро опутывали тонким шнуром его водителя и стрелка. «Что происходит?» — строго спросил майор. Они заурчали. «Товарищ майор», — ответил ему командир противотанкового комплекса. Сначала Лаптев, а когда он накинулся на соседа и его начали пеленать, заурчал Григорьев. «Ну, ребята уже были на стороже, так что никто сильно не пострадал. Что-нибудь говорят?» «Какой говорят, товарищ майор? Вы сами на их лица посмотрите». Разогнулся от Лаптева один из десантников. Зрелище было жуткое. Слегка помутневшие зрачки выпученных глаз, на лице, утратившим свой человеческий вид, зубы постоянно щелкали в попытке дотянуться до окружающих. Но самое жуткое – это урчание. нечеловеческое. Не может человек издавать такие звуки. Григорьев выглядел точно так же. На вопросы они не отвечали. Даже тени мысли не появилось на их лицах. Майор выпрямился и на негнущихся ногах подошел к капитану. Затем стал отцеплять кобуру с пистолетом. «Ты что задумал, майор?» Напрягся тот. «Ну, ты же уловил тенденцию. Скоро моя очередь». Он кивнул головой в сторону урчащих бойцов. Наконец майор справился с застежками и протянул кобуру капитану. «Держи. Не хочу, чтобы вы так же со мной мучились. Я-то поздоровее буду. Может, обойдется? Не дури. Если я так же...» Он кивнул назад. «То берешь на себя командование. Но ты пока нормальный. Может, эта гадость пропорционально массе тела действует». Майор снял с себя бронежилет и откинул его в сторону. Потянулся руками, чтобы снять с головы тактический шлем, и в это время в рации зазвучал незнакомый голос. «Пух, мать твою, отдай команду караульным в меня не стрелять, некогда политесы разводить, тебя надо срочно спасать, кто говорит?» Руки майора замерли в воздухе, взгляд привычно скользнул по индикаторам, общение шло на командной частоте. «Ты меня, возможно, не помнишь, я Ярослав Князев», — ответил голос. «Ну как же не помню», — охрипшим голосом ответил майор. «Я сам твой гроб нес, на твоих похоронах». Глава 23. Яр бежал уже вторые сутки. Физической усталости он не ощущал. Как следствие этого он мог бежать любым, даже не совсем удобным для обычных людей способом. Благодаря такой особенности Яр перешел на мелкую рысцу, что в итоге увеличило среднюю скорость передвижения. Требовалось реже останавливаться, чтобы Дина могла немного размяться. Сейчас, когда наступила ночь, она вообще уснула. Прошлой ночью девушка чуть не упала на ходу, поэтому Яр примотал ее к себе скотчем. Ничего более подходящего для быстрой фиксации у него не нашлось. Сбавляя скорость, распорядился дух. «Скоро граница. Ты что видишь за ней? Кстати, это тот самый странный кластер, к которому мы первоначально решили идти. Он должен был перезагрузиться совсем недавно или скоро перезагрузится. Камеры, которые использовал дух, давали плохую картинку в ночное время, и если были сомнения, то он уточнял у Яра подробности. Земляной вал или пригорок, поверху идет бетонный забор. Это все, что видно. Откуда в степи земляной вал? С сомнением спросил дух. Давай-ка потихонечку. Непонятно, что там такое загрузилось. Яр еще сбавил скорость. Дина проснулась, почувствовав изменение в ритме движения. Темно и ничего не видно, констатировала она, но ответа не дождалась. Тогда девушка положила подбородок Яру на плечо и начала вглядываться в смутные тени. Яр быстрым шагом пересек границу. Зеленая трава сменилась на сухую и пожухлую. «Ох ты ж!» — воскликнул дух. «Беги быстрее! Сейчас налажу связь. Здесь генерал Вениаминов. Только он еще молодой и неиммунный, в отличие от солдат, которые вместе с ним здесь оказались. Это весьма странно, что на той стороне умерло так много людей одномоментно. Генерал пока не обратился, но он уже на грани. Чтобы ему помочь, я должен оказаться ближе». Они выставили караулы. «Двое из них тебя уже засекли, но пока не понимают, что ты такое». Он с мысленного разговора переключился на динамики. «Дина, спрячься полностью Яру за спину. В вас целится через инфракрасные прицелы. Тебя в них видно, а его нет». Быстро оттарабанил дух информацию. «Давай связь и следи за стрелками. Я-то переживу, но с нами Дина», — ответил Яр, набирая скорость, уже не заботясь об удобстве девушки. «Есть. Частоту нашел и шифр взломал. Можешь говорить. Пух, мать твою, отдай команду караульным в меня не стрелять. Некогда политесы разводить. Тебя надо срочно спасать». Сразу же выдал мысленную тираду Яр. «Кто говорит?» — спросил низкий голос старого друга. Яр не знал, были ли они знакомы с Пухом в его реальности, поэтому ответил обтекаемо. «Ты меня, возможно, не помнишь. Я Ярослав Князев». «Ну как же не помню?» — охрипшим голосом ответил генерал. «Я сам твой гроб нес, на твоих похоронах. Бывает». Не нашел ничего лучше для ответа Яр. «Командуй давай, я все объясню при встрече. Тебе же интересно, куда ты попал, капитан?» — услышал Яр явно не к нему обращенные слова. «Командуй охранению не стрелять при появлении посторонних. Выполнять. Все, я его держу», — сообщил дух. Яр быстро приближался к забору. «Держись крепче, сейчас хорошо тряхнет», — предупредил он девушку, притормаживая, и как можно плавнее перемахнул забор. Караульные, вольготно сидящие на толстой стене ограждения, подозрительно проводили его взглядом, но приказа не ослушались. Следуя указаниям духа, Яр легким бегом, чтобы никого лишний раз не напрягать резкими движениями, двинулся в сторону гаража, где народ возился со свежими пустышами. Выйдя на свет, он был встречен четырьмя десятками удивленных, но при этом внимательных глаз. Также на него словно невзначай оказалось направлено с десяток стволов. Яр остановился у входа и плавно достал нож, перерезал скотч и спрятал его обратно. Помог девушке слезть со своей спины. Дина со стоном распрямилась и потянулась. «Какой же ты, князь, неудобный в качестве лошади!» — произнесла она, поморщившись и разминая затекшие руки. Ее слова немного разрядили обстановку. Увидеть нормальную девушку – это совсем не то же самое, что встретить, непонятно где, высокого парня в балаклаве и лыжной маске. Ночью. «Дина, объясни мужикам, где они оказались, и что их ждет впереди. Если у кого-то появился сушняк, то дай живчика». Яр перевел взгляд на десантников. В соседнем ряду гаражей стоит шишига с номером 1536. У нее под сиденьем полторашка чистого спирта. «Парни, найдите ее. Надо будет еще живчика приготовить. Он вам всем скоро понадобится. Сразу предупреждаю», — громко сказала Дина, подходя к десантникам. «У меня есть муж». Она показала рукой в направлении Яра. «Против него вам даже танки не помогут. Парень, ты не похож на того Ярослава, что я знал», — раздался сбоку голос Пуха. «Смерть иногда очень сильно меняет людей», — хмыкнул Яр. Он разглядел его погоны, едва угадываемые на легком бронежилете, прикрывающем не только грудь, но и плечи. «Пойдем в соседний бокс, майор, нам надо поговорить с глазу на глаз». «Ну, пошли», — согласился тот. Капитан протянул Вениаминову обратно кобуру с пистолетом, на что он только покачал головой. «Мне так и так кранты. Неужели ты думаешь, что ко мне подослали убийцу на другую планету?» — ухмыльнулся майор. «Здесь скорее распятие надо и святую воду». Зайдя в соседний бокс, Вениаминов прислонился к стене. «Рассказывай», — устало произнес он. «Сначала решим вопрос, хочешь ты остаться в этом мире или нет. У тебя нет времени на долгие разговоры». «Естественно, я не хочу оставаться в неизвестном мне мире. У нас дома война намечается», — прикрыв глаза, ответил майор. «Тогда я опишу ситуацию, в которой ты оказался. Этот мир состоит из кусков других миров. У вас же небольшой участок вашей части перенесся?» — сверившись с духом, спросил Яр. «Да. Часть гаражных боксов и складов с оградой оказалась в чистом поле. Это не одно поле. Вокруг вашего кластера, так здесь называют участок мира, расположены копии участков из других миров, параллельных. Но, прими пока этот факт на веру. Нет времени доказывать верность моих слов», — оборвал его Яр. «Но это не куски мира в прямом смысле этого слова. Этот участок копируется со всем своим содержимым и переносится сюда. Вы все тоже копии». «Бред, это только начало», — радостно обнадежил его Яр. «Тела копируются, а души нет. Душа предпочитает оставаться у оригинала. Какое-то время она держится и за копию, но потом возвращается к живому оригиналу». Он выделил предпоследнее слово. «Ты хочешь сказать, вы втроем были в одном ПТРе, ведь так? Значит, остальные парни там погибли. Как давно вас перенесло сюда?» «Часов 5, может, 6», — задумчиво ответил Вениаминов, переваривая новую информацию. «Что ты предлагаешь? Я могу сделать так, что ты останешься в этом мире, или здесь ты превратишься в пустыша, как твои парни, а их уже нет. Поздно. Меня удивляет, как ты еще дотерпел до моего прихода. Я живучий». «Вот именно, живучий. Вероятно, ты сейчас в своем мире на грани жизни и смерти, поэтому душа пока мечется, выбирая тело. Ты также сюда попал? Все сюда так попадают», — уклончиво ответил Яр. «Мой мир погиб в огне ядерной войны. У Дины мир спокойный, но правит Россия император. Здесь всякие варианты развития человечества встречаются, и время разное. В моем мире тебе было уже за 40, впрочем, как и мне, но ты дослужился до генерала, а я так в спецназе и остался. В моем мире». На этих словах Вениаминов недоверчиво усмехнулся. «Ты погиб в учебке. Шальная пуля на полигоне. Прямо в щель между пластинами броника прошла. Да ну, мне тогда всю грудину отбило. Я потом этого комара заново летать учил», — сопоставил Яр описываемый Пухом инцидент со своим прошлым. «Оправдали тогда комара», — оторопело проговорил майор. «Черт, время, Пух». Подгоняемый духом, оборвал вечер воспоминаний Яр. «Соображай, здесь умираешь и оживаешь там, или оживаю там», — твердо ответил майор. «Родина в опасности, дело твое, но я свою спасти не смог, хотя и выложился на 300%, а может и больше. Амир нашли способ напасть внезапно, с сожалением проговорил Яр. Было жаль терять старого друга, но и заставить его остаться он не мог. Мы с китайцами воюем, улыбнулся Вениаминов, поняв, что никто не будет его уговаривать нарушить присягу. Даже если я ранен, мужики привезут меня на базу, а там эскулапы быстро на ноги поставят. Нету у тебя там никакой базы. Трое механиков, пьяные в умат, спят в смотровой яме. Сверху лист стали бросили, чтобы их не засекли и расслабляются. Никто из них обращаться не собирается. Разрушил планы майора Яр. Так что там ты тоже, скорее всего, умрешь. Это правда, насчет механиков, я тебе когда-нибудь врал? 2 минуты. Потом выбора не будет. БЛТ, зайчик, нельзя так перед выбором ставить. Решение, твою мать. А здесь что делать? Ты чем занимаешься? Живу. Изучаю историю разных миров, чтобы знать, что делать, если повезет вернуться в мир вроде нашего. А такая возможность есть? Нет, но я ее ищу. Повисла пауза. Целую минуту Пух пытался выбрать правильное решение. Остаюсь, прорычал майор, наконец. Яр молча достал белую жемчужину и протянул ее Пуху. Глотай. Вениаминов молча взял белый шарик, немного подержал в руке и сунул в рот. Тепло в животе, сообщил он, посидев немного с закрытыми глазами. Теперь ты мне все расскажешь, добавил он, посмотрев на Яра. Нет, Пух, ухмыльнулся Яр и поднял маску на лоб. У нас не так много времени. Утром или днем сюда заявится куча нехороших созданий, которые постараются нас сожрать. Бессмертие в этом мире очень относительное. Чем ты больше говоришь, тем больше я тебя не понимаю, прищурился майор. Это пройдет со временем. Сначала нам надо разблокировать хотя бы 5 единиц вашей техники. Ручным вооружением мы много не навоюем. Это невозможно, покачал головой Пух. Слово «невозможно» в улье не в почете. Яр скинул со спины свой рюкзак и достал 1,5 с живчиком. Сюда твой капитан идет, переживает, видать, за тебя. Про белую жемчужину и души не говори. Считай это закрытой информацией для узкого круга лиц. На вот, хлебни, и не морщись. Без этого пойла, которое называется живчик, здесь долго не живут. Скажешь капитану, что им лечился. У тебя было споровое голодание. Майор, у тебя все нормально? Спросил капитан, заходя в бокс. Ты связь отключил. Вот я и решил проверить, как у вас дела. Там эта девчонка такую дичь несет. Он оценивающе посмотрел на Вениаминова с бутылкой в руке. Лечишься? Жалко, парням эта гадость уже не помогает. И не помогла бы изначально. Повернулся к нему Яр. Это ваше подразделение такое уникальное, что всего 2 человека обратилось. Обычно происходит наоборот, или даже с худшим соотношением. Проверьте пока бокс в соседнем ряду гаражей. Он написал, какой именно. Там пьяные техники спят в смотровой яме. И просьба будет, капитан, не беспокойте нас пока. Я постараюсь вашу технику разблокировать. Ну-ну, недоверчиво ответил тот. Попробуй, надеюсь, хуже не будет. Он развернулся и вышел из бокса. Как самочувствие-то? С усмешкой поинтересовался Яр у майора. Нормально. Пух отхлебнул очередной глоток противной жидкости. Связь ты отключил? Я этого точно не делал. Я, пока не надо ее включать. Капитан держит все под контролем. Надежный мужик. Как ты определил, что он надежный? Проворчал Пух. Яр в это время подошел поближе к Тру. Так духу было удобнее разбираться в его электронной начинке. Я могу программно отвязать блок контроля, но надолго это не поможет, сообщил дух результаты обследования электронной части ПТРА. Программа записана на нестираемый носитель и периодически с него перезаписывается программа, работающая в памяти. Если отключить носитель, то в какой-то момент система перестанет работать вообще. Какой выход ты предлагаешь? Спросил Яр. Изменить код на носителе, чтобы он больше не проверял блок контроля. У тебя должно получиться. Сканируй нужный участок, а потом пересоздашь его с новым кодом. Придется менять тело. Генерал Вениаминов надежным мужиком был в нашем мире. Этот должен быть таким же. Без тени сомнения сказал дух. Ну, давай попробуем. Опыт. Ответил Яр майору. Не забывай, что я старше тебя, по прожитым годам. Закрой ворота, пожалуйста. То, что я буду сейчас делать, предназначено далеко не для всех глаз. Обратился Яр к Пуху, окончательно пришедшему в себя. Тот поставил бутылку на пол и пошел выполнять просьбу. А сейчас ничему не удивляйся, сказал Яр, когда обе створки были плотно закрыты. Он отступил от борта машины. Его фигура мигнула и изменила очертания. Поставив объемистые рюкзаки, который робот держал в руках, на пол. Яр снова подошел к борту ПТРА. Минут пять стояла полная тишина, потом тихонько щелкнули замки на дверях машины. Яр отошел назад, к рюкзакам и снова поменял тело. «Как-то так», — сказал он, — «дела». Пух хотел почесать макушку от избытка чувств, но рука наткнулась на шлем. «Это у тебя броня такая? Где ты ее прячешь? Потом объясню. Проверь машину. Как ты смог ее разблокировать? Мне говорили, что это невозможно». Майор подскочил к боковому люку и, рывком открыв его, исчез внутри. Все работает, но несущие частоты от сервера безопасности так и не появилось. «Насколько хватит твоего вмешательства, пока элите на зуб не попадешься», — ответил Яр. «Пошли с остальной техникой разбираться. Время поджимает. Ты должен мне все подробно рассказать». Выглянувший из люка Пух пристально смотрел в глаза Яра. «Я-то расскажу. Главное, ты больше никому не рассказывай о том, что видишь. Улей богат на чудеса, но мои возможности несколько иного плана. Нет желания от новых охотников отбиваться, а потом целые города заказчиков сносить», — ухмыльнулся Яр. «Так это волшебство? Ну да. А фонарик для дикаря? Божественная реликвия. Веселишься? Ты закончил со своими секретами?» — без перехода спросил майор. «Включи мне связь, я капитана вызову. Пусть его ребята броню подзарядят. Им сегодня ночью хорошо побегать пришлось по округе. Можешь не звать». Дух в это время включил связь. Он уже подходит к воротам. Они нашли тех механиков. Вот ведь любопытство у человека. Разблокировка остальной техники заняла меньше времени, так как машины стояли в боксах по две штуки. «Пока хватит, надеюсь». Очередной раз, перекинувшись в тело мумии, решил Яр. «Зови мужиков, поедем боекомплект поменять. Чем тебе этот не нравится?» — спросил так и не отходивший от него майор. «Сейчас осколочные снаряды с радиовзрывателем в боеукладках, их необходимо заменить на бронебойные. Слишком цель для них крепкая будет. Снаряды не возьмут, так ракета достанет», — ответил Пух. «Среди них кумулятивные есть. От ракеты элитник может просто увернуться, если у него есть умение вроде клокстопа.